Вы хотите сказать, что я и на обед вас не могу пригласить? Пригласить, конечно, можете, но я должна буду отказаться. Вы хотите сказать, что это плановый этап лечения — влюбиться в вас? Такое время от времени случается, если аналитик — женщина. Но будь на моем месте какой-нибудь седовласый старец, вроде нашего великого доктора Юнга, вы бы вряд ли влюбились, правда? Произошло бы нечто абсолютно иное. Вы бы почувствовали себя, ну, как истовый неофит перед мудрым наставником. Так или иначе, наступает период, когда пациент ощущает особое единение с доктором. Это ваше чувство, которое, поверьте, я понимаю и уважаю, возникло в значительной степени потому, что мы много говорили о Джуди Вольф. Вы ничуть не похожи на Джуди Вольф. Конечно, нет, но только с одной стороны. Но с другой стороны. Давайте посмотрим. У вас были какие-нибудь сны со дня нашей последней встречи? Сегодня мне снились вы. Расскажите. Это был цветной сон. Я оказался в каком-то подземном переходе, но слабый свет туда все же попадал, потому что на стенах я видел росписи в позднеримском стиле. Вся атмосфера сна была римская, но Рима — периода упадка. Не знаю, как я это понял, но ощущение было четкое. А одежда на мне современная. Я уже собирался двинуться вперед, но тут мое внимание привлекла первая роспись с левой стороны. Большие такие росписи, почти в человеческий рост, окраски теплые, но не живые, как на римских фресках. Так вот, первая роспись, другие были мне не видны, изображала вас в севиллином одеянии. Белая мантия, синяя накидка. Вы улыбались. На цепи вы держали льва, который в упор смотрел на меня. У льва было мужское лицо, мое лицо. Еще какие-нибудь детали? Хвост льва заканчивался каким-то зубцом, колючкой. Да это же мантикора. Кто? Мантикора? Сказочный зверь с телом льва, человеческим лицом и жалом на хвосте. Никогда о таком не слышал. Да, это довольно редкое существо, даже в мифах. Как мне могло присниться то, о чем я никогда не слышал? Это весьма сложный вопрос. И, скорее, из второй части нашего курса. Хороший знак, что в ваших снах начал проявляться материал такого рода. Людям очень часто снится то, о чем они не знают. Например, минотавры. Даже тем, кто никогда о минотавре не слышал. Весьма почтенные дамы, которые отнюдь не в курсе, кто такая Пасифая, видят себя королевой, наслаждающейся соитием с быком. Пасифая в греческой мифологии супруга критского царя Миноса. Пасифае было внушено противоестественное влечение к быку. В результате связи Пасифая с быком родился минотавр, чудовище с телом человека и головой быка. Это объясняется тем, что великие мифы не вымысел, а объективация образов и ситуаций, коренящихся глубоко в человеческом сознании. Творчески перевоплотив миф, поэт может создать выдающееся произведение, но люди в массе своей знают, что миф — это духовная истина, и потому так дорожат его поэмой. Знаете, эти мифы очень широко распространены. Мы нередко слышим их еще детьми, они спрятаны под красивыми греческими одеяниями, но на самом деле родились они в Африке, на Востоке, среди американских индейцев. С этим я готов поспорить. Да, знаю. Но давайте сократим путь. Что, по-вашему, может значить этот сон? Что я ваш раб? У вас подчинение на коротком поводке. Почему вы так уверены, что женщина в мантии, прародительница, это я? А кто еще-то? Она была похожа на вас. Вы прорицательница. Я люблю вас и подчиняюсь вам. Уж поверьте, единственное лицо в ваших снах, которое вы можете опознавать наверняка, это вы сами. Возможно, та женщина действительно была я, из-за того, что вы чувствуете по отношению ко мне. Вернее, простите, но я все же уточню, из-за того, что вам сейчас кажется, чувствуете по отношению ко мне. Почему же тогда я не появилась в собственном обличье, в этой современной одежде, в этой юбке, которая, я уверена, уже примелькалась вам? Потому что сны причудливы. Они рядятся в причудливой одежды. Уверяю вас, сны вовсе не причудливы. Они всегда говорят именно то, о чем хотят сказать, только не на языке повседневности. Поэтому им требуется толкование, и мы не всегда можем быть уверены, правильно ли истолковали данный сон и сколь исчерпывающе.